но самое главное, не раз успешно играли вместе. После чемпионата было названо огромное количество причин, помешавших успешной игре нашей сборной. Абсолютно все аспекты подготовки, формирования, техники, тактики, морально-волевой подготовки и самого быта команды в Испании подверглись критике. Писали, что не следовало надолго отрывать игроков от своих клубов, что нужен был один тренер, а не пять, что в период сборов неверно выбирались спарринг-партнеры, что не следовало команде устраивать торжественные проводы, что вместо мастеров кино и эстрады в составе нашей делегации следовало бы включить психолога, что не нужно было в период чемпионата привозить к нам жен. Одним словом, все не так. Я не претендую на всеобъемлющий анализ того, что произошло в Испании с нашей сборной. Я ведь играл в ее составе, а оценить выступление команды, в которой играешь сам, не так-то просто. Со стороны всегда виднее. К тому же после чемпионата я прочитал множество самых различных материалов о нашей игре, что наложило свой отпечаток на непосредственное восприятие событий. Итоги игр обсуждали в прессе и любители спорта, и тренеры, и спортивные обозреватели. Лишь сами участники чемпионата, руководители команды и футболисты долго хранили загадочное молчание. Такая позиция мне казалась странной. Ведь наш долг — откровенно объяснить миллионам советских любителей футбола, чем была вызвана такая блеклая игра сборной страны на первенстве мира. Думаю, что после спортивных неудач вообще не должно быть места недомолвкам. Мы всегда должны честно называть свои ошибки, чтобы впредь их не повторять. Я попытаюсь изложить события так, как я их видел, как их понял и прочувствовал. Свои суждения постараюсь соотнести с оценками болельщиков и специалистов, которые мне довелось прочитать уже после чемпионата мира. Я был подвергнут наиболее суровой, как мне кажется, критике, как в нашей, так и в зарубежной прессе. Как же пожалеет когда-нибудь Олег о своей пассивности, апатии, безразличии к исходу четвертьфинального матча, читал я в неделе. Впечатление было такое, что Олег сделал всем нам одолжение, выйдя на матч, и тут же разочаровался в себе и товарищах. Ни старания, ни интереса к игре, ни заботы о команде в целом. Отнюдь не выглядит красиво, когда Блохин начинает с помощью жеста выражать свое неудовольствие и указывать товарищам по команде на их ошибки, писала после нашего матча с поляками шведская газета «Экспрессен». Таких высказываний было много. Всему есть свои причины. И я расскажу, что побуждало меня вести себя на площадке так, как я себя вел. Дэви Аркадьев. Прервав на минуту рассказ Блохина, хочу уточнить, что до матча со сборной Польши в прессе почти не было нареканий в адрес советской сборной. Игра же Блохина многими обозревателями оценивалась высоко. Еженедельник «Футбол-хоккей» после матча советской команды со сборной Шотландии опубликовал снимок, на котором видно, как Блохина сбивает с ног. Под фотографией такой текст: «Остро действовал в матче с шотландцами Блохин. Не раз его пытались остановить недозволенными приемами. Один из таких эпизодов запечатлен на снимке «ЮПИ-ТАСС». А вот как во время футбольного обозрения, переданного по центральному телевидению 4 июля, комментировал фрагменты матча СССР-Бельгия Перетурин. «Олег Блохин с каждым матчем действует все лучше и лучше. Посмотрите, как он обыгрывает одного защитника, второго, и передача точна. Нашим футболистам удается быстрая размашистая игра». «Победа с результатом 3-0 меня лично вполне устраивает», говорил после игры со сборной Новой Зеландии Бесков специальному корреспонденту «Комсомольской правды». «И все-таки действиями некоторых игроков, не буду называть имена, я пока не очень удовлетворен. На разборе игры обязательно выскажу им серьезные замечания. Посоветую брать пример прежде всего с Олега Блохина». В ходе чемпионата, опять-таки до тех пор, пока советская команда не сыграла со сборной Польши, авторитетные в футболе люди, к которым обращались наши тележурналисты, положительно отзывались об игре сборной СССР.